Совсем не по-царски он сел на осленка. Смотрите, евреи, се царь ваш грядет. Что царь он, понятно любому ребенку. Встречайте царя, все, кто верит и ждет. Пусть нет на челе его царской короны, се царь ваш, взгляните на царственный лик. Деревья склоняют пред ним свои кроны, склонитесь и вы пред царем до земли. Касается пыли одежды длинной, се царь ваш пришел, чтоб спасение дать. Нет, он не похож на земных властелинов, те плакать не станут о вас никогда. А этот заплачет, и царские слезы прольются из добрых, прекраснейших глаз. Под ноги царю вы бросаете розы, пусть сердце отдаст ему каждый из вас. Не поздно, не поздно еще помолиться, и Бога не поздно в Иисусе узнать. Не слышит Израиль улыбки на лицах, и, кажется, нет тех, кто крикнет распять. Никто не считает царя виноватым, а где-то терновник растет для венца, и римские где-то готовят солдаты тот крест, на который возляжет ваш царь. Вы поведете его на распятие, цветов не подарите больше Христу, и царские он вам откроет объятия, когда вы прибьете царя ко кресту. Но он свою царственность кровью докажет, умрет и воскреснет, воистину царь. «Придите ко мне», — всем по-царски он скажет, и перед царем преклонятся сердца. Иисус воцарился, он царствует ныне, как царь он однажды вошел в жизнь мою. Все те, кого Бог называет святыми, «Осанна, осанна» Иисусу поют. Как сладко царю всех царей поклоняться, как радостно быть в его сильных руках. Он скоро придет, и мы сможем подняться на царственно-белых к нему облаках. И голос евангельский слышится снова. «Се царь ваш грядет, выходите встречать, узнайте то время и будьте готовы». Все те, на чьем сердце Иисуса печать. Грядет он прославленный в царских одеждах и царский венец у Христа на челе. Его не таким люди видели прежде, когда он ходил здесь по грешной земле. Грядет он сияющий с царственной властью, грядет за своими, еще не на суд. О Боже, какое великое счастье дождаться и встретить Тебя, Иисус. Аминь.